Из дневника раннего дачника. 17 апреля. Весна, весна, все признаки весны. На дачу, на дачу. Нужно пользоваться весенним воздухом среди возрождающейся природы. Нева давно уже разошлась, а услужливые газеты возвестили телеграммами, что даже и ладожский лед прошел. К тому же послезавтра у меня наступает срок платить за квартиру. К чему платить за зимнее помещение, ежели у меня нанята на Черной речке дача за 30 рублей в лето? Решено, еду. 19 апреля. Переехал. Кругом все родное. Те же щапинские кондукторы, переругивающиеся с ямщиками, тот же трактир «Черная речка» в вольном переводе «Мейюнуа», та же речка, дышащая прохладой. Прохлады действительно довольно, даже в изобилии. Вчера спал в теплом пальто и в калошах. Ну что ж, зато легко дышится. 20 апреля. Живу. Нет, прозябаю. Слово это удобнее. Пока пусто, но дачники уже собираются. Вчера переехала маменька с дочкой. Окна их чердака приходятся как раз перед окном моего коровника. Прельстясь дешевизной, я нанял себе коровник, в который мой домовой хозяин очень любезно врубил оконную раму и настлал деревянный пол. Соседство очень интересное. Маменька, правда, походит на выеденную молью шубу, но зато дочка совсем бутон с аленькими щечками. Мелочной лавочник говорит, что это у ней от холоду щечки-то так олеют. Да поди врет, каналья. 21 апреля. Заводится интрижка. Сегодня поутру она отстегнула юбку, которой было завешено ее окно, а я отдернул плед, заменявший мне занавеску, и взоры наши встретились. Она лукаво улыбнулась, я тоже нагнал на свое лицо коварную улыбку и поклонился. Она выставила мне язык. Как бы то ни было, но первое знакомство завязалось. 22 апреля. Сегодня поутру очень явственно слышал, что она спрашивала у дворника, как меня зовут. Дворник сказал, что Виктором Николаевичем, а я, в свою очередь, узнал от дворничихи, что она Марья Петровна. Днем, прогуливаясь по Строгановому саду, я заметил, что на скамейке написано карандашом «Виктор». Карандаш свеж. Нет сомнения, что это она. К имени Виктор я тотчас же прибавил «Мария». 23 апреля. Сегодня около наших имен красуются уже два пылающие сердца, пронзенные стрелой. Смелей, смелей! Хорошо бы послать ей букет с дворником. Да вот только из чего бы его сделать? Даже деревья-то и то все голые. Можно бы пучок березовых отпрысков послать, да, пожалуй, за розги примет и обидится. 24 апреля. Дело идет на лад. На мой утренний поклон из окна она уже не показала мне язык, а тоже поклонилась. Прогуливаясь по Строгановому саду, заметил на скамейке под пылающими сердцами слово «пламенею». Вынул карандаш и написал «горю». И, по всем вероятиям, оба врем. Не знаю, как она, но я зуб на зуб не могу попасть от холоду, ибо в мелочной лавочке сказывали, что сегодня только 2 градуса тепла, а ночью даже мороз был. Впрочем, можно дрожать от холода и в то же время пламенеть от любви. 25 апреля. Утром проходил мимо ее окна. Она мела у себя пол и выкинула на улицу сор. В сору был бантик, должно быть, от ботинка. Я поднял его и поцеловал в ее глазах, а на место бантика кинул пуговицу от своего сюртука. Притаясь за коровником, я очень явственно видел, как она сбежала сверху, взяла эту пуговицу и спрятала у себя на груди. Нет, нужно объясняться по горячим следам, а то приедут другие дачники и отобьют. Больше всего боюсь какого-нибудь офицера. 26 апреля. Так холодно, что страсти. Пробовал было написать ей любовное письмо, да руки коченеют и вместо букв выводят какие-то иероглифы. Делать нечего, нужно попробовать на словах излить свою душу. 27 апреля. Встретились в Строгановом саду. Она сидела на скамейке. Я тоже сидел и вперил в нее свой взор. Она опустила свои глазки. Послышались два глубоких вздоха. «Ангел мой, Марья Ивановна!» — начал я. «Вокруг нас благоухает весна». Черная речка не только благоухала, но воняла падалью. «Деревья пухом зеленеют». Они годились только на розги. Соловей в кустах звонко кличет свою подругу. На березе в это время каркала ворона, да чирикал воробей. На лугах игриво шумят овечки. На набережной по грязи бродил щапинский козел. Души наши уже слились, сольемся и мы в единый долгий-долгий поцелуй. Я наклонился и впился устами в ее уста. Вдруг на дорожке показалась ее мать. Мы вздрогнули, но добрая старушка, страдающая, должна быть, близорукостью, повернулась и пошла обратно. 28 апреля. Послал из окна летучий поцелуй и получил в ответ такой же. Вечером старуха прислала дворничиху попросить у меня взаймы 5 рублей. «Боже мой, но у меня всего 13 копеек за душой!» Послал сказать, что мелких нет, а только 200-рублевые. Через 5 минут дворничиха вернулась и объявила, что лавочник берется разменять 100-рублевую. Каково положение? Притворился спящим. Уж она толкала меня, толкала, даже и голоса не подал. Так и ушла. 29 апреля. Опять встретились на скамейке и опять слились в единый долгий-долгий. На дорожке опять показалась мать. В простоте душевной я подумал, что она опять свернет в сторону, но на деле оказалось иначе. — Мерзавец, да как ты смеешь? — закричала она. И в это время, как из земли вырос усач в отставном военном сюртуке. Дальше только и помню, что кулачище у него с 2-пудовую гирю. 30 апреля. Хожу с подвязанной щекой. Мелочному лавочнику сказал, что у меня флюс. Ребра так ломят, что даже и наклониться не могу. На затылке шишка. Впрочем, ведь и на даче и простудиться нетрудно, особливо при такой холодной весне. А все проклятые 5 рублей виноваты. Из дневника клубского мушкаря. 23 ноября. На днях получил от тетушки Ульяны Герасимовны наследство. Чулок с екатерининскими серебряными рублевиками, 3 банковых билета по 100 рублей, сердоликовую печать в золотой оправе и старого серого кота. Добрая женщина еще при жизни отдала. Полезла под перину, вынула оттуда все это и отдала мне. Ну, то есть кот-то не под периной лежал, ну да все равно. Как это приятно, когда люди в полной памяти свою праведную кончину принимают и еще при жизни своих наследников награждают. Ни ссоры, ни дрязг. Кота завещала кормить и беречь, как зеницу ока. 24 января. В департаменте, где я служу, идет молва между товарищами, будто я 3000 получил. Чудаки! И всего-то навсего около 400 рублей. Сегодня поздравляли. Повел их в трактир и стравил им на 7 с полтиной угощения. 27 января. Купил себе у корпуса 2 пары брюк. Серенькие в клеточку и серенькие полосками. Очень идут к лицу. Кот жив. Мясник носит ему каждый день на 3 копейки говядины. 1 февраля. Сегодня рассуждал, как бы мне пристроить свой капитал. Хотел 5-процентный билет с выигрышами купить, да дорог. Да и бог знает, выиграешь ли еще. А пристроить надо. Хотел табачную лавочку у нас на Петербургской открыть, да кто ж будет торговать в ней, когда я в должности? Ведь я холост. А жениться для табачной лавочки, так и ну ее с женитьбой. Да и несчастливо у нас как-то браки в департаменте. У Спичкина жена с офицерами убежала, Гвоздеву все двойню родит, а Трынкина скалкой колотит. Думаю, лучше попробовать по клубам в мушку поиграть. Можно в какой-нибудь месяц капитал не только удвоить, а даже и учетверить. Вон у нас экзекутор. 1000 рублей в одну неделю выиграл. Мудрости тут никакой нет, играй только осторожно. Кот жив. 3 февраля. Решено. Займусь игрой в мушку по клубам. Начну с гривенечка. К тому и месяц нынче особенный, февраль с 29-м днем. Иные говорят, что он несчастливый. Пустяки. В прошлом году я брал в феврале билет на лотерею и выиграл вышитые гарусом подтяжки. Сегодня гадал, с какого клуба начать. Вышел немецкий клуб. Завтра еду. 5 февраля. Ура! Был и играл. Начинается приращение капитала. Сел по гривеннику и выиграл 11 рублей 30 копеек. И какие все люди-то прекрасно играют. Берейтер, почтенный армянин в усах, пожилая дама с бородавочкой на носу и какая-то побивальная бабка. Присимпатичное лицо. Угостил ее апельсином. Все на мои клетчатые брюки любовались. 7 февраля. Вчера опять играл и опять в немецком, но проиграл 18 рублей. Ну что ж, без убытков нельзя, это в каждой торговле бывает. 8 февраля. Сел по 2-гривенному и проиграл 21 рубль 40 копеек. Черт возьми. 9 февраля. Играл по 30 копеек и опять проиграл 12 рублей 6 гривен. Да бабка осталась должна 5 рублей. Рожа этакая. Туда же глазки строят. Нет, решительно здесь публика больно плоха. Армянина поймали в плутовстве. 3-ку лишнюю списал. Нужно переменить клуб. Завтра пойду в приказчичий. 10 февраля. Играл в приказчичьем по 2-гривенному. Ну, есть ли какое сравнение? Там все какие-то ерыги играют, а здесь все благородные люди. Во-первых, 2 восточных человеков из конвоя, потом почтенный купец с дровяного двора и, наконец, древняя старушка с самыми благородными манерами. Говорят даже, что генеральша. Все люди со средствами, это сейчас видно. Ну, само собой, выиграл. Ну, конечно, немного, 6 с полтиной, но все-таки выиграл. Кот жив. 11 февраля. Опять играл в приказчичьем и опять выиграл 9 рублей. Ах, какие прелестные люди эти лезгины! Восторг! Угощали меня коньяком. На мне надеты были клетчатые брюки. Замечательно, что когда я бываю в клетчатых брюках, всегда выигрываю, а в полосатых проигрываю. Нужно завтра попробовать счастье по полтиннику. Лезгины тоже хотят перейти на полтинничный стол. 13 февраля. Приказчичий клуб, полтинник, очко, серые брюки, и я опять выиграл 11 рублей. Что за прелесть эти восточные люди! Кот жив. Велел ему носить говядины на 4 копейки. 14 февраля. Проиграл 62 рубля, а лезгины выиграли. Мерзость какая! А между тем был в клетчатых брюках. 15 февраля. Играл по полтине и проиграл 74 рубля, а оба лезгинца опять выиграли. Вот тебе и клетчатые брюки. 17 февраля. Проиграл вчера 93 рубля, а восточные человеки выиграли. Ведь какие рожи-то разбойничьи, черти! Этак будешь играть, так никаких капиталов не хватит. Проклятые серые брюки! Продал их татарину за целковый, а коту велел носить говядины вместо 4 копеек на 2. Нет, нужно переменить клуб. Пойду сегодня в благородное собрание. 18 февраля. Вчера был в благородном и выиграл 2 с полтиной. Ну, помилуйте, есть ли какое сравнение? Сейчас видно, что благородное собрание, а не какой-нибудь там клуб. Публика совсем иная. Все больше наш брат чиновник, а в тех клубах черт знает кто. Да хотя бы вот эти восточные человеки из приказчичьего. Говорили, что служат в конвое, а сегодня иду по Невскому, глядь, а они в восточном магазине за прилавком стоят. Приказчики, оказывается. Ослы. Жаль, что капитал мой послаб больше, чем наполовину, а то здесь, в благородном собрании, можно много выиграть, потому фальши никакой. Куда ни взглянешь, все благородные лица. Даже прислуга и у той благородный облик. 19 февраля. Вчера проигрался в пух и прах, и теперь хожу как сумасшедший. Вот тебе и благородный клуб. 182 рубля слезнули. Конец моему капиталу. Ах, тетушка, видно, ты не в благополучный час его мне вручила. Мясника прогнал, а кот пусть чем хочет, тем и питается. Разве заложить что и попробовать отыграться? 23 февраля. Вчера заложил сердоликовую печать, теплую шинель, подстаканник кача и отправился отыгрываться в благородку, но, увы, проиграл все до копейки и еще задолжал 26 рублей. Не только на ужин, но и на извозчика не осталось. Домой пришел голодный и пешком. 25 февраля. Заложил часы и сунулся в приказчичий. Сел в такой стол, где даже и подобия восточных лиц не было, а все-таки проиграл все до копейки и задолжал 31 рубль 40 копеек. Эдакая мерзость. Нужно в немецком попробовать. Там я начал свою игорную карьеру. 27 февраля. Заложил 2 серебряные ложки за зелененькую и, как есть, все до копейки проиграл и остался должен 19 рублей. Куда теперь сунешься? Ни денег, ни вещей. Разве сунуться в купеческий клуб да попробовать в рублевую без денег сыграть? Пан или пропал? Выиграю, ладно, проиграю, выгонят. Вот только на входную плату в клуб нужно где-нибудь денег добыть. Попробую послезавтра, 29 февраля, в Касьянов день. Может быть, и вывезет. О, Господи! Самому на булку не хватает 3 копеек, а тут еще кот под ногами вертится да жрать просит. Нечего сказать. Нашла тетушка, что в наследство оставить. 29 февраля. Жалование получено и проиграно. Казначей вперед не дает, заложить нечего, а нужно попробовать счастье в купеческом клубе. Хоть бы рублик на входную плату где добыть. Носил кота продавать в мелочную лавочку не берут, говорят, стар. Нечего сказать, хороша скотина досталась, коли за него никто и 2 гривенного не дает. Собрал старые голенища, порожние бутылки из-под вина и продал все это за 8 гривен. Сегодня вечером лечу с этими деньгами в купеческий клуб, и там пан или пропал. 1 марта. Был. Фу! После первой же мушки выгнали из-за стола. И проиграл-то всего 2 рубля. Что это значит в рублевом столе? Все пропало через тетушкино наследство, и часы, и шинель, и ложка. А ведь прежде жил себе хорошо и спокойно. Кот жив, да черт ли в нем. Из дневника Говельщика. Понедельник. Начало Великого Поста. Слава Богу! А то ошалел совсем за Масленицу. И где мы только не мотались, и чего-чего только не перепили. Страсть! Как еще жив-то остался? У Красного Кабачка на всем скаку из стройки вывалился. На Крестовском с Ледяной горы сверзился и был санками подшиблен. В Самарканде с лестницы свалился и затылок себе ссадил. Да это еще что? Железник один, что с нами путался, правую руку себе вывихнул. А мебельщика Трынкина тогда же потеряли из стройки, и только под утро чухны нашли его валяющимся на дороге. Ничего, жив и здоров остался. Жена ругается. Ну да, женское сословие для того и создано, чтобы по своему малоумию нашему брату лекции эти самые читать. Сегодня проснулся поутру с головной болью. Из глаз словно искры сыпется, в ушах будто кто молотом кует. Взглянул в зеркало и сам себя не узнал. Чужая рожа, да и только, всю перекосила. Да еще мало по грехам нашим. Все, довольно, на вино и смотреть не могу, претит. Целый день пью квас, а за обедом целый кочан очень кислой капусты съел. С женой разговоров никаких. Должно быть, ради поста смирение на себя напустила. Ну да, ну и ладно. Смирение, смирение. Буду и я смиряться. Впрочем, как тут смиряться? Сегодня в лавке молодцы стояли, как обалделые, а к вечеру сделались еще хуже. Вижу, пьют чай. Заглянул в чайник, а там вместо чая-то пунш с красным ромом. Ну, известно, обругал, а чайник вышвырнул. Ракалии, вдруг похмеляться вздумали. Ох, грешен, грешен, хоть бы на первой-то неделе от ссоры уберечься. Вторник. Рожа моя начинает опадать, но все еще не моя, а как бы моего старшего брата, что живет в Рыбинске. Вчера встретился в трактире с Петром Ивановичем, так тот даже и не узнал. Хорошо в этаком виде от кредиторов скрываться. На еду совсем не тянет. Только и ем, что кислую капусту да соленые огурцы. Это и душеспасительно по нынешнему времени, потому воспрещение вина и елея. Уж поститься, так поститься. Даже чай пью с медом, а не с сахаром, ибо сахар бычачьей кровью очищается. Смирение, смирение. Вот одно только скверно. Все лезет в голову, как бы свою совесть очистить, кредиторам по 2 гривенам за рубль заплатить, а самому в хабарах остаться, потому как торговишка что-то уж очень плоха. Ох, грешен, грешен. Сегодня лавочного мальчика поколотил. Да и как было простить? Вдруг целую горсть сахару из сахарницы стянул. Нет, не убережешься от греха. Среда. Утробой чист, даже и с маслом не вкушаю. Лицо приняло свой настоящий вид, и только глаза как будто разбегаются. Смирение, смирение. Говорят, в посту вместо одного по 3 беса к нашему брату приставлено для смутьянства. Ох, грешен, грешен. Сегодня продал одному чиновнику 50 дюжин меткалевых сорочек за полотняные. Зато насчет водки креплюсь, ни-ни. Даже махонькой собачки на нутро не принял. Хотя оно и ничего, сегодня даже и не претит. Капуста надоела. Торговлюшка плоха, а молодцы, как назло, так и набивают зубы своими постными пирогами. Это все поди из хозяйской выручки. Да и дома-то то же самое. Вчера были оладьи с патокой. Одной патоки 3 фунта на их ненасытность пошло. Впрочем, что ж, им хозяйского не жаль. Со вчерашнего дня говеть начал, жена тоже. Четверг. Говею. Продал Семен Семеновичу 10 дюжин лайковых перчаток. Чудак, он и не заметил, что они гнилые. Ну да, в провинции сойдет. Утробой чист. Чай пью с изюмом и даже варево не вкушаю. Вместо щей ел за обедом грузди и тертую редьку с квасом. Ходил в баню. Был рыбак с садка, мусорщик Бубырев Петр Иванович. Лежали на полке больше часу и говорили все больше о душеспасительном. После бани зашли в трактир и пили чай с постным сахаром. Бубырев с Петром Ивановичем выпили по 2 рюмки водки перед чаем. Чудаки, а еще говеют. Ох, не осуждай и не осужден будешь. Жена, собирая мне белье в баню, положила по ошибке вместо мужской рубашки женскую. Придя домой, выругал ее, а она попрекнула меня масленицей. Вскипел и пустил в нее сапогом. Заревела. Ох, грешен, грешен. Впрочем, завтра покаюсь. Да и я-то и не виноват, а виноваты те, кто раздражают. Сегодня, например, лавочный мальчик разбил чайник. А ведь чайник 8 гривен стоит. Ну, как тут не потаскать за вихры? Ну и потаскал. Даже сказано, возьми жезл. А может быть, это нигде и не сказано, а только говорят. Перепольев заплатил кредиторам по 5 алтынному за рубль. Конечно, это не по нынешним дням, а дай только мне отговеть, и я сделаю то же самое. Пятница. Прорвало. Все шло хорошо, и вдруг прорвало. Поди ж ты, не знаешь, где ушибешься. Постился в лучшую, и вдруг принесло иногородного покупателя. Купил изрядно, цену дал хорошую, пошли в трактир Магарычи запивать, и сам не знаю, как хватил первую померанцевую, и не понимаю, как очутился на Крестовском. Нет, это бес шутит. все дело испортил. Делать нечего, придется отложить говение до следующей недели. Краткий роман от Мари Густолесовой к Катиш Пустоперовой. Добрый друг Катенька, давно я тебе не писала. Прежде всего, здравствуй. Целую тебя несчетное число раз и крепко-крепко прижимаю к своей груди. Однако довольно сердечных излияний. Ты и без них очень хорошо знаешь, как я люблю тебя. Поздравь меня, друг мой. Наконец-то я выхожу замуж, и в сентябре буду уже мадам Мелкотравова. Жениха своего я поймала здесь, на Черной речке. Ты знаешь, что мы живем на даче, на Черной речке. О, каких трудов стоило мне и маменьке переехать на дачу. Мы заложили наши меховые салопы, кое-как уплатили долги городским лавочникам, дали задаток за дачу, и вот живем, перебиваясь со дня на день и проедая мало-помалу наши вещи. Теперь скоро конец нашим страданиям. Мелкотравов, молодой человек, не дурен собой, но глуп до бесконечности. Впрочем, глупость я считаю за достоинство в муже. Он очень богат, у него два имения. Одно в московской, другое в новгородской губернии. Есть строевой лес где-то, каменные бани в Москве, тетка, богатая вдова генеральша, дышащая на ладан, и дядя, разбитый параличом старик, с большим и большим состоянием. Имя моего жениха — Вальдемар. Влюблен он в меня до безумия. Каждый день он у нас завтракает, обедает и ужинает. Разумеется, такие празднества нам не по карману. Маменька давно уже заложила свою пенсионную книжку, продала ковровый платок, но что делать? Надо же как-нибудь поддерживать свое достоинство. Брак все поправит. И шубы выкупим, и пенсионную книжку, и разрядимся так, что всех купчих за пояс заткнем. Разумеется, мы скрываем свое настоящее положение и говорим, что у нас есть хорошее состояние, состоящее из нескольких поместий, винокуренного и кирпичного заводов, но все это в руках управляющего, мерзавца, который затягивает присылку денег. Вальдемар мой скуп и до сих пор не подарил мне ни одного ценного подарка, все цветы и цветы в букетах. Впрочем, выйду замуж, распотрошу его. Кончаю письмо. Вальдемар вошел в калитку нашего сада и разговаривает с маменькой. Он пришел обедать. Еще раз крепко целую тебя. Твоя Мари. Постскриптум. Пьер тебе кланяется. Он все еще у моих ног. Выйду замуж за богача, и ему будет хорошо. Поверь, что мужа я всегда сумею провести. От Вальдемара Мелкотравова к Жану Пустявкину. Здравствуй, Жанушка. Без предисловий начинаю прямо. Наконец-то вскоре будет конец моим страданиям. Я женюсь на дуре, но на дуре богатой. Довольно голодать, довольно бегать от портных, преследующих меня как тень. Невеста моя, некто дочь полковника, Марья Петровна Густолесова. Отец у нее был хороший человек, оттого и умер. Но мать — сущая дрянь, а потому и жива. Дочка ее, моя невеста, точь-в-точь старая манежная кляча, запряженная в водовозку. Но на все на это мне наплевать. Женюсь, приберу капитал к рукам и заживу на славу. О, я покажу, что я умею жить. Ты знаешь, я живу на даче, на Черной речке. Выгнали в городе с квартиры, так куда деться? На дачу. Благо, на дачах принято в начале лета давать только задаток, а в конце лета уплачивать деньги за наем. 40 рублей плачу, то есть 40 рублей обещал платить, а пока дал только задатку 5 рублей. Деньги эти я выручил, продав пустые бутылки и лекарственные стеклянки, накопившиеся у меня за зиму. А также спустил татарину и те счастливые брюки в клеточку, в которых выиграл в благородном собрании в мушку 150 рублей. Ах, никогда не забуду я этого счастливого дня и этих счастливых брюк. Переехавши на дачу, мне пришлось совсем, как говорится, положить зубы на полку. Ресурсов никаких, знакомых тоже, пообедать негде. Обозрел свои вещи и увидал дождевой зонтик. На что он? Бог вымочил, Бог и высушит. Зонтик по боку. И целый месяц проедал его, питаясь колбасой и чаем. Наконец и этого не стало. Шуба у Карповича, и он с ней давно уже сбежал. Ни табаку, ни хлеба. Доходило до того, что в Строгановом саду булки и пряники у ребятишек отнимал. Нянька заглядится, а я цап-царап у ребенка съедобное и съем. Траву жевал, ей-богу. Наконец, вдруг, счастье. Сижу в Строгановом саду на скамейке и мечтаю, где бы мне хоть овсянки какой-нибудь собачьей поесть. Вдруг рядом со мной садится дева с книжкой. Заглянул, французский роман какой-то, и держит она его кверху ногами, а сама вздыхает и все на меня косится. Я тоже вздохнул. Заговорил, отвечает. Слово за слово, и пошел у нас разговор о природе, о слиянии душ и все в этаком роде. У самого на уме еда, а толкуешь о слиянии душ. Начали расходиться, дева и урони с груди голубой бант. Нарочно или нечаянно, черт ее знает. И тут у меня мелькнула прелестная мысль. О банте я ей ничего не сказал, не окликал ее, но поднял его и за ней. Пришел в дачу. Вижу, старая ведьма пьет кофе с булками. Дева к ней называет мамашей. Тут я и подал им утерянный бант. Слово за слово, они пригласили меня выпить чашку кофе, но вместо одной чашки я выпил три. Съел две трехкопеечные булки и познакомился в лучшую. Теперь у этих двух дур я каждый день завтракаю, обедаю и ужинаю, а на прошлой неделе сделал предложение. Приняли с восторгом. Разумеется, я рассказал им о моих богатствах. Деньги у них, очевидно, есть, и деньги хорошие, но они ужасно скупы. Ну да, только бы жениться, там я найду, где раки-то зимуют. Третьего дня украл у них серебряную ложку, продал ее жиду и на эти деньги купил ей букет цветов. Нет ничего лучшего, как воровать у невесты. Ну, посуди сам, можно ли заподозрить жениха в воровстве? Вчера стянул опять ложку и золотые часы у невесты. Сегодня поутру мне начали они рассказывать, что у них случилось воровство. Я сам же напустился на их кухарку и ругательски изругал ее. Часы и ложку продал за 18 рублей. Это хорошая поправка для меня. Вот так вот, дружище Жан. О последующем сообщу. Ежели увидишь Берту, то скажи ей, что я женюсь на богачке, и тогда она может опять начать любить меня по-прежнему, ибо к стопам ее будут повергнуты и квартира, и коляска с лихачом от извозчика Писарева. Твой Вальдемар. Из дневника Марии Густолесовой. Боже, чего он медлит свадьбой? Еще несколько дней, и наше положение будет обнаружено. У нас даже и проедать нечего. Остались все только самые необходимые вещи. Ведь самовар, например, не заложишь. Вальдемару надо обзаводиться квартирой, купить мебель, серебро, хрусталь. Он не здешний и в Петербурге живет как на бивуаке. По его словам, он жил в европейской гостинице. Но, попав случайно на Черную речку, он увидал меня, влюбился до безумия и, чтобы быть ближе ко мне, нанял первую попавшуюся дачу. А что, как у него ничего нет? Что, как он прощелыга? Кухарка рассказывала, что у него всей мебели только диван, чемодан да сапожные колодки. Впрочем, это просто неряшливость и понятно в холостом человеке. Да и до комфорта ли ему теперь, коли он влюблен в меня, как кот в марте месяце? Выйду замуж, то, разумеется, не позволю ему так жить. У меня будет и большая роскошно отделанная квартира, и рысаки. Сейчас подарил мне букет из роз. Ах, Господи, нас кругом обкрадывают. Сегодня мой ватерпруф пропал. Ну, что я буду делать? Ресурсов никаких, и хожу в осеннем пальто. Вот срам-то! Денег ни гроша. Сидим на балконе, вдруг рыбак предлагает лососину, а Вальдемар и говорит маменьке: «Ах, Анна Степановна, вы не поверите, как я люблю ботвинью с лососиной. Потешьте меня, угостите сегодня за обедом». Я сижу ни жива, ни мертва. Сначала маменька побледнела, потом покраснела. Ну, думаю, пропали мы. Однако она вскоре нашлась. Сунула руку в карман и вдруг вскрикнула: «Ах, боже мой, я кошелек потеряла, а в нем было 170 рублей. Теперь мы без гроша, а раньше завтрава с текущего счета денег взять нельзя». Тут и я приободрилась. «Полноте, — говорю, — маменька, можно какие-нибудь 5 рублей у Владимира Сергеевича в долг взять». Ну и попросила у него. Ни слова не сказал, вынул из брючного кармана скомканную синенькую и подал. Купили лососины. Нет, он, наверное, богат. Богачи всегда так небрежно держат деньги в карманах брюк и без кошелька. Из дневника Вальдемара Мелкотравова. Сегодня был разговор о свадьбе. Мы хоть сейчас, воскликнули в один голос мать и дочь. Пап, заводитесь квартирой, покупайте мебель, нанимайте прислугу. На какие шиши, спрашивается? Стал уверять, что нам ничего этого не надо, что мы сейчас после венца поедем в деревню, где у меня дом, как чаша полная. Не соглашаются, хотят жить в Петербурге. Ну да, согласятся, как-нибудь уломаю. А что, ежели у них ничего нет, и они голь перекатная? Ведь это не совсем приятно, приобрести пару нищих, жену-шкуру и тещу-ведьму. Впрочем, и я не дурак. Деньги на бочку перед свадьбой, а нет, я и венчаться не поеду. А так, женихом отчего же? Все-таки у них всегда можно поесть и попить. В женихах-то мне плевать на их бедность. Кормят — хожу, перестанут кормить — сбегу. Старая дура! Вчера потеряла моя будущая теща 170 рублей и спросила у меня 5 рублей взаймы. Вот когда деньжонки-то от проданных часов и ложки пригодились. Ни слова не сказал и дал 5-рублевку, а взамен ее наградил себя вдвое. Уходя, искал чего-нибудь стянуть у них, но из мелких вещей ничего не нашел. Взял да и украл самовар. Самовар продал за 10 целковых. Уж хоть бы скорее свадьба. А то узнают, что я за гусь такой, так и выгонят. Сегодня стянул у невесты ее ватерпруф. Никакого подозрения. Увы и ах, ах, она мерзавка, ох, они мерзавки. Недаром же мне рожи их казались каторжными. Сегодня я незаметно подкрался к их балкону. Вижу, мать и дочь сидят и разговаривают. Прислушиваюсь. «Лови его скорее, Машенька, мы все проели, что у нас было. Лавочник больше в долг не дает ни на копейку и уже подал на нас мировому судье. Черт с ним! Венчайся скорее и поедем, наконец, хоть в эту его проклятую деревню. Потом успеем его прибрать к рукам». Меня как обухом по голове. Псовки! Впрочем, я от них все-таки немного попользовался. Ем 2 месяца, и, наконец, 2 серебряные ложки, часы, ватерпруф и самовар. Буду ходить есть до последней возможности, пока не выгонят. Из дневника Марии Густолесовой. «Мерзавец! Представьте, он оказался нищим! Пьер видел его и объяснил мне, что у него не только поместьев, но даже пальтишка теплого нет. Пьер служил с ним в одном департаменте. Оказывается, что он не Вальдемар, а какой-то Проскурий Калиныч, и 2 раза сидел в долговом отделении. Господи, да что ж я за несчастная? Все проели, все. И для кого же? Для подлеца. Завидя Пьера, он со всех ног бросился от него бежать. Уж не он ли у нас вещи-то крал? Порешили с маменькой, как только он придет, выгнать его. Из дневника Вальдемара Мелкотравова. Выгнали. А есть смерть, как хочется. Разве в больницу лечь? Не возьмут, здоров, как бык. Сегодня шел мимо будки и увидел, что городовой ест кашу. Разуверил его, что в переулке драка, и пока он ходил туда, вошел в будку и поел немного его каши. Ничего не придумаешь, а есть смерть, как хочется, даже тошно.